Глава 18. Мне показалось, что после слов Даррена мир треснул, с грохотом раскололся и полетел в черную ледяную бездну. Что все пропало, было уничтожено. Что прозвучал мой приговор. И я замерла, не дыша, не шевелясь, боясь даже моргнуть. До ужаса боясь того, что могло последовать за этим именем. Но ничего не происходило. Вообще ничего. Его Величество продолжал сидеть и держать меня за руку, вглядываясь в мои глаза и с мрачным выражением лица, читая куда больше, чем я могла бы сказать словами. «Тебе больше не о чем переживать», — спустя целую вечность добавил он негромко, мрачно, но очень уверенно. «Он ничего тебе не сделает». Даррен, не глядя, протянул свободную руку в сторону. Я машинально проследила направление и увидела, как, подчиняясь его магии, в столе на другом конце комнаты открывается ящик, и из него вылетают какие-то бумаги. Пролетев по воздуху, они легли в руку Дорнана, и тот осторожно протянул их мне, позволяя вчитаться. Но мне и вчитываться нужды не было. Я узнала эти бумаги мгновенно. Наш договор, магически скрепленный кровью, тот, что Аванстейн заставил меня подписать, едва притащив в этот мир. Бумага, согласно которой я должна была отдавать ему убийственные проценты со стипендии и зарплаты до конца своей жизни, вынужденная держать рот на замке под угрозой жизни. Вот только на алой, сейчас потухшей и безжизненной печати внизу листа была большая трещина, сверкающая золотом, магией. И эти золотые искры я уже видела неоднократно в заклинаниях и глазах Его Величества. Это была магия. «Мы задержали его», – негромко и спокойно сказал Даррен, когда я подняла на него полный слез неверящий взгляд, и помогли признаться во всем, что он сделал. Все договоры аннулированы, все попаданки уже дают показания стражам. По итогу все средства и имущество Стейна будут арестованы, а всем пострадавшим по его вине мы вернем все выплаченные по условиям этих бумаг деньги. «Я не верила. Вот просто не верила». Смотрела на Даррена, понимала, что давно безмолвно плачу и все никак не могла поверить. «Ты можешь рассказать мне все, что случилось», — сильнее сжав мою руку, уверенно сказал король. И я рассказала. Плача от облегчения, радости и восхищения этим мужчиной, рассказала ему обо всем, что было. Как меня украли, как заставили подписать кровью договор, в котором я не понимала ни слова. Как держали в приюте для попаданок, как обучали несколько месяцев, рассказывая, что мне очень повезло и у меня будет прекрасная жизнь. И про Аню, которая не желала мириться со всем этим и поругалась с Аваном, а после ее никто никогда не видел. Я рассказала все, что таила, о чем переживала, о чем боялась даже думать. И в итоге как-то так оказалось, что мы уже давно были не за столиком у окна, а на диванчике у стены. Даррен сидел на нем, я у него на руках, заливая слезами его рубашку и чувствуя бесконечную поддержку, доброту, любовь и сострадание. Слова закончились, а слез было еще море. «Все, моя хорошая», — приговаривал Даррен, укачивая и обнимая. «Теперь все будет хорошо. Он больше не тронет тебя. Он больше вообще никого не тронет». Я шмыгнула носом и прошептала. «Он выжил?» «Не думай о нем», — велел король, поглаживая меня по волосам и спине. «Значит, не выжил. И поделом ему». «Тебя больше никто не обидит», — уверенно добавил Даррен. «А духи?» — всхлипнула я. «Пусть попробуют». Так мрачно, что я невольно поежилась, произнес мужчина. «Я упокою каждого. Всех. Если будет нужно, я объявлю войну небесам и уничтожу их тоже». Я была поражена его словами, и вместе с тем я благодарила духов за то, что свели нас. Даррен Дорнан оказался совсем не таким, как я думала изначально. Не холодный, жестокий мужлан, а внимательный, умный, поразительно добрый и справедливый мужчина. Он нес ответственность, в полной степени осознавая ее тяжесть. Ни на что не жаловался и помогал всем, кому мог. Он был просто невероятным. Я пыталась, но не могла вспомнить никого, на кого он был бы похож. Таких людей просто не существовало. А еще мы были женаты. Даррен говорил, что есть лишь один шанс развестись, если за полгода между нами не вспыхнет никаких чувств. Так что мы оба понимали, что развода не будет, что мы с ним вместе на всю жизнь. Это было понятно с самого начала, но стало окончательно очевидно этой ночью. Нам с ним не избавиться друг от друга. Да мы и не хотели. Ни он, ни я. А выслушав все, что он для меня сделал, я понимала, что, кажется, безнадежно влюбилась. Я полюбила того, от кого изначально планировала держаться как можно дальше. Жизнь – жестокая шутница. Но я совру, если скажу, что могла представить для себя лучший исход.